так?» Папа выслушал меня молча, не перебивая и не отвлекая вопросами, даже наводящими. А когда я выдохлась и угрюмо замолчала, закурил и в два глотка, допив кофе, наконец-то заговорил. «И ты заподозрила Итхана в двойной игре?» «Угу». «Разумеется». Он тонко улыбнулся. «Не надо так красноречиво сопеть, дорогая. Вполне логичный вывод. Но я тебя разочарую. Он не изменник». «Хм. Ну мне-то ты готова поверить?» «Папа, как ты не понимаешь? Это было бесчестно». «Согласен», — Таурендил кивнул. «Но видишь ли, девочка, у каждого из нас найдется некая болезненная точка, на которую можно надавить. И тогда из двух зол придется выбирать что-то одно. Да-да, и у меня тоже». «Ты хочешь меня убедить, что тебе приходилось посылать подчиненного на верную смерть, чтобы спасти собственную шкуру?» – недоверчиво хмыкнула я. «Посылать приходилось», – он кивнул. «Но не ради собственной шкуры. Поверь, Итхан сделал это не ради себя, да и твой напарник проявил не меньшее рвение в похвальном стремлении отправиться на свидание с Наму. Мой напарник, спятивший герой-одиночка, с напрочь отбитым инстинктом самосохранения», — проворчала я, тоже вытащив сигареты. «И теперь этот рыцарственный болван сорвался в столицу, где предатели только и ждут». «Нол», — прервал меня отец, — «скажи мне, девочка, а давно ли ты подстриглась?» Я и осеклась, слегка покраснев под чуть-чуть самую малость насмешливым зеленым взглядом. «Я даже не стану спрашивать, какие еще отношения, помимо служебных, связывают тебя с этим твоим напарником», — немилосердно добил меня папенька. «Помимо служебных, еще и дружеские», — резко парировал я. «Только дружеские. Теперь». «Теперь», — с непередаваемой интонацией повторил он за мной, словно эхо. «Вот на таких оговорках вы попадаетесь. Учти на будущее». «Непременно». «Слушай меня внимательно, девочка». Отец еще раз глянул на часы и недовольно дернул щекой. «Балрак, пора собираться». «Так вот, не обижайся, но твой капитан не настолько значительная фигура, чтобы объявлять на него охоту. Мифрильное дело, конечно, имело весьма глобальные последствия для некоторых высших чинов отдельных ведомств, но этакая месть, да еще и спустя несколько лет... Нет. Я бы поставила на то, что через него пытаются выйти на тебя и как следствие на кого-то из нас, но тоже нет. Ваши дружеские отношения вы маскировали весьма успешно». «Шпионов подсылали, папенька». «Нолвенде», — он устало вздохнул, — «разве я не доказал уже неоднократно тебе и твоим братьям, что считаю недопустимым вмешательство в личную жизнь моих взрослых детей?» «А я не говорила про вмешательство». «Это всего лишь привычка», — Таурендил подмигнул. «Люблю быть в курсе». «Мы отвлеклись, дочь. Продолжим. Вряд ли я смогу чем-то существенно помочь в расследовании обстоятельств смерти лорда Абморвениана, особенно из Пиндостана. Да и особого желания влезать в это у меня, если уж на чистоту, нет. А времени и подавно. Кроме того...» «Упал в канаву, тони или плыви», — угрюмо подсказал я. «Вот именно», — отец усмехнулся неожиданно хищно. «Я не любитель заворачивать детей в вату. Ты уже вляпалась в это воняющее заговором и предательством дерьмо по самые ушки, моя дорогая. И вытаскивать тебя значит замараться самому. Выберешься самостоятельно. В конце концов, унаследовав от твоей дражайшей матушки способность влипать в неприятности, ты должна обладать еще и фамильной живучестью. Иначе, извини, но это естественный отбор». «Суровая эльфийская педагогика», — я фыркнула. «Помню, как ты меня плавать учил. Теперь я знаю, зачем вы с мамой нарожали так много детей. Хоть парочка да уцелеет». «Догадливая девочка», — отец ухмыльнулся и, достав авторучку, быстро написал что-то на салфетке, протянул мне. «Держи. Это устарело, а это они и так уже знают. А вам обоим пригодится». «Это пароль?» «Да, к моим старым архивам». Он кивнул. «Съезди в поместье, покопайся в моем компьютере. Там были кое-какие наработки времен мифрильного скандала. Помнится, мы отрабатывали пиндостанский след в связи с НЧЧК. Да и некоторые материалы по драконьей коже тоже найдешь там же. Для общего развития пригодится. Все, время. Мне пора. Эстелатара сильно не эксплуатируй, парню заниматься надо. Не забудь про грифоницу. Инструкции найдешь в мамином столе». «Удачи, папуль». Я со вздохом потянулась и чмокнула его в щеку. Таурендил улыбнулся и потрепал меня по стриженной голове, взъерошив волосы. «Удачи понадобится не мне. Да и при случае можешь передать своему напарнику». «Что?» что у куратора операции Браголах пару раз возникало стойкое желание свернуть отчет старшего группы в трубочку и засунуть его ему в задницу, а стволом АКМ утрамбовать. Будет время, даже могу показать, где именно твой капитан крупно ошибся. Папуль, Браголах засекречен. Я в курсе. Отец подмигнул мне в последний раз и вышел из паба, не оглядываясь. Я хмыкнула и допила остатки самайна, пока не выдохлись окончательно. Балра, как все запутано. Тут мой новенький палантир издал нежную трель и оповестил о новом сообщении. Минут 5 я мрачно созерцала имя отправителя, а потом наконец-то открыла послание. Ирин, видимо, звонил, не дозвонился и решил набить смс-ку. Очень вовремя. Миледи, эсталатар не стал дожидаться меня в машине, а зашел в паб. Камни скоро закрываются. Куда вас отвезти? На Адмиральскую, Иста. Я вздохнула и встала, опираясь на руку орка. Домой.